аж же точию свидетель есмь, да свидетельствую пред ним вся елика речетями. Слова духовника духовному чаду. Священники на страшном суде будут свидетелями пред Спасителем о покаявшихся грешниках, что они раскаялись или не раскаялись в тех или других грехах, и покаявшиеся будут прощены. Но для чего Богу свидетели, когда Он все знает Сам, как сказано, не требовавши, да кто свидетельствует о человецах, сам бы ведяше, что бе в человеце? Богу не нужны, но нам они нужны. Нам приятно будет видеть, как священники засвидетельствуют об нас пред ангелами и человеками, что мы покаялись в грехах своих, осуждали себя, выражали отвращение ко греху, принимали твердое намерение не грешить. Вспомним слова Спасителя апостолам. «Вы будете ведены к царям и владыкам во свидетельство им». Или «проповедано будет Евангелие всем языкам во свидетельство им».